Следующим вечером, ровно в 6, комбат снова появился на этаже. Мудрецкий ждал прихода подполковника и, услышав, как наддрессированный Деевым за ночь конопатый заорал «Смирно!» и басовитый ответ «Вольно!», вышел из коптерки, где они с Паркиным выясняли в карточном бою, кто из них дурнее. Счет был 28-27 в пользу Мудрецкого. Сказывались в полгода учебы в аспирантуре против 5 лет, проведенных Паркиным в политехе. С вытаращенными глазами Юра понесся прямиком в сортир. В туалет дверь открывалась и закрывалась. Значит, руки-то прикладывали, что-то делали. Подполковник стоял рядом с очками и глядел по сторонам. И где ремонт? Лейтенант оторопел. Тон начальства не обещал ничего хорошего. Точнее, он вообще ничего не обещал. Ну, как же? Он поднял палец к потолку. Мы же вот и дверь вращается. Я не просил, лейтенант, чтобы вы белили потолок. Я приказал сделать здесь ремонт. Но нужны? Стоило Хряков перед уходом, похлопал по плечу Мудрецкого. Не можете достать, рожайте. У вас еще сутки. Если ничего не изменится, автоматически всплывает история с двигателем, и хищение я повешу на тебя. Лейтенант на ватных ногах дошел до кубрика, пинком открыл дверь и плюхнулся с сапогами на первую попавшуюся койку. Свалив дежурство на мотострелков, наряд химиков балдел, в то время как в части в экстренном порядке создавалось нечто, напоминающее окрестности дорогих вилл на Тихоокеанском побережье. Побелка, покраска, обрезка деревьев. Работа кипела 25 часов в сутки. «Не понравилось!» — взвыл Батраков, поднимая голову с койки. «Да что ему надо, козлу?» «Тихо!» — простонал Мудрецкий. «Не ори!» Резинкин и Заботин проснулись от крика и чуть не сыграли вниз с верхних коек. «Что такое?» Забота лупал глазами. «Сортир не принят!» — орал Батраков. «Как же так?» «Ему нужен ремонт по полной программе», — шепотом сообщил лейтенант. «Приказано родить, и не через 9 месяцев, а через сутки». Взвод был разбросан по нарядам. Столовая, склады, овощехранилище. В этот момент из парка пришли довольные и натрахавшиеся ефрейтор Петрушевский, Леха Простаков и вечно увивающийся около него Фрол. За ними медленно вошел немеренно наспавшийся Агап, и казарма сразу наполнилась запахом французского парфюма. Все были в курсе текущих событий, и лежащий на койке в никаком состоянии их командир взвода означал полное фиаско. Старый воин Агап схватил ситуацию на лету и, плюхаясь на свою койку, басовито пробубнил. «Даже мне сортир понравился, у него, наверное, дома и то хуже». Здоровый Простаков поспешил убраться в свой угол с прохода, чтобы не мешать людям смотреть друг другу в глаза. «Я старался», — заметил Резинкин. «А ты, Забота, старался?» — гневно спросил ваше благородие. Забота заюлил. «Ну, конечно, мы же вместе». «Кончай пить, деть!» — опять в углу отсиживался. «Я койки держал, чтобы резина не упал». «А что ему будет-то? Он же резина, да, резина?» Мудрецкий сел. «Во-первых, прекратите. Во-вторых, повтори-ка, Игорь, что ты там сказал насчет дома комбата?» «Да я говорю, у него поди дома и то хуже». глаза Дембеля и лейтенанта встретились. Разница между ними была 2 года, но в армии взрослеешь быстрее. По сути, они были ровесниками. «Это больно круто», — Агап поспешил отговорить лейтенанта. «Во не будет». «У меня приказ». Юра чуточку повеселел. «Приказы надлежит выполнять и строго в срок». Лейтенант наклонил голову. «Без 1:07 время идет. Петрушевский». Петрусь не очень-то прислушивался к разговору, но так с этим двигателем Зила наколупался, что ему ничего не надо было, кроме жрачки и отбоя. Женщину никто бы и не предложил. Не то место и не то время. Он расстегнул китель, снял сапоги и лег на одеяло. — Петрушевский! — Я! — вяло ответил ефрейтор. — Чтобы через полчаса шишига была у казармы под парами. — Да я сегодня целый день! Агапов не дал ему договорить. — Бегом, проститутка! Как быстро может забывать про усталость человек. Через 10 секунд водитель испарился. — Батраков. — Я, товарищ лейтенант. — В 20:00 вы вместе с Резинкиным и Валетовым сидите в шишиге на въезде в Чернодырье. Выезжать не через КПП. Ума хватит? — А что такое? — Приказ ясен. Лейтенант слишком уж нервно рявкнул, но это подействовало. — Так точно. Мы с Агаповым в поселок. Простаков с нами. Гулливер медленно раздевался, а потому не успел еще прилечь перед ужином. Ему было обидно, что свидание с подушкой откладывается, но он привык покорно сносить повороты по службе и стал снова медленно одеваться. — Ты! — крикнул Агап. — Быстрее, слонопотам! — Игорь, переодевайся в гражданку. — Хорошо. На него мы найдем чего-нибудь? — Забота, мухой во вторую роту, проси Казаряна. Гриша сорвался на скорости, только лишь пламя из зада не вырвалось. Трое парней вошли в поселок. Было еще светло. Целью их путешествия был уже практически достроенный новый 5-этажный 2-подъездный дом для семей офицеров. Сейчас в нем полным ходом шла внутренняя отделка. Хотели успеть к 1 сентября. Мудрецкий зашел к себе в общагу, переоделся, взял деньги. После чего ломанулся в магазин и на свои кровные купил 5 бутылок хорошей водки, колбасы, 2 банки сардин, белого хлеба. В галантерее толстой цепочки из желтого металла не нашлось, но пришлось купить кучу тоненьких. Когда цепи надели на шею Простакова, Агапов отошел на 2 шага. — Никогда не снимай их, и будешь богат. — То, что надо, — согласился Мудрецкий, разглядывая мясистую пачку, оформленную бижутерией. — Ну-ка, улыбнись, — попросил Юра. Простаков показал ровный ряд абсолютно здоровых зубов. — Красавец! Делай так 1 раз в минуту. — Пусть еще хрипит вот так. Игорь прочистил горло. — Да я понял, — заулыбался Простаков.